Она достала из тайного кармана тонкую пластину с новыми кодами, добытые обманом, хитростью и риском. Проверила свое дыхание. Ровное, глубокое. Пальцы дрожали, но взгляд оставался спокойным. Она прошептала себе едва слышно: «Сейчас или никогда». Резко выдохнув, она двинулась к ангару. Шаги мягкие, будто кошка скользила по металлическому настилу. Слишком хорошо она знала, как шумно может прозвучать даже легкий удар каблука, поэтому каждый шаг был рассчитан. Казалось бы, даже сам ангар сейчас спал, но у этого сна был свой ритм. Красные точки сигналов, ленивое жужжание, энергопитание, запах озона от систем жизнеобеспечения. Металл словно дышал. Стены дрожали едва уловимым эхом, будто сама станция аванпоста понимала, что к ней пришел не гость, а вор. Внимательно осмотревшись, Лираэль решительно подошла к панели доступа. Вдох, и в тишине отозвался мягкий гул. Ее пальцы коснулись холодного стекла сенсора. Пластина-ключ вошла в паз. Мгновение, и воздух вокруг загустел. Легкое жужжание сменилось тревожным, настороженным тоном. Вдох, еще шаг, и панель смирилась. Зеленый свет скользнул по линии, и двери ангара разошлись. Тьма внутри пахла маслом, железом и старыми ветрами, застрявшими в корпусах машин. Она вошла, словно пересекла границу. За спиной все сжалось, перед глазами распахнулся простор. Челнок стоял в дальнем углу, его корпус отражал блики аварийного света. Он был похож на спящего зверя, готового в любую секунду вздохнуть пламенем. Заметив нужную ей машину, Лираэль подошла к ней. Лестница сама вытянулась вниз, как будто признавала ее намерение. Шаги вглубь кабины звучали гулко, каждый как удар сердца. Кресло пилота встретило ее мягкой прохладой. Она села и ощутила, будто замкнулась цепь. Ее дыхание и дыхание челнока стали единым ритмом. Первый запуск, словно прикосновение к запретному. Она вложила пластину в гнездо, и внутри кабины зажглись огоньки. Панели ожили, как звезды в миниатюре. На миг показалось, что сама планета наклонилась ближе, почувствовав ее дерзость. Все ее тело наполнилось дрожью. Это был не страх, это было то, ради чего она рождена. Шаг в темноту, в неизведанное, туда, где ее ждет достойная добыча. И пока в ангаре стояла безмолвная тишина, впервые за долгие недели Лираэль почувствовала, что она сама наконец-то дышит по-настоящему. Она плавно села в кресло, и кабина сразу стала ее телом. Не холодным железом, а продолжением рук и мыслей. Перед ней вспыхнул экран, распахнулись ряды индикаторов, маленькие голографические деревья, киберруны, шкалы, что колебались как пульс. Все, чему она училась на тренажерах и в архивах, сейчас было не теорией, а требованием. Включай, проверяй, удерживай. Первым ожил реактор, сердце челнока. Она провела пальцем по сенсорной панели, и внутри корпуса прошел низкий теплый гул. Свет ядра плавно изменил тон. Из тусклого янтаря он стал горячим, как вспышка в печи. Панель выдала строчку подтверждений. Стабильность 0,98. Коэффициент резонанса в норме. Лираэль задержала дыхание и разрешила себе улыбнуться. Сердце машины ответило на ее прикосновение. Дальше пошли жизненные контуры. Фильтры, вспомогательные насосы, рециркуляция воздуха в салоне челнока. Она нажала тест-ключ, и в шлеме пилота, что молодая эльфийка уже водрузила себе на голову, тихо щелкнул клапан. Воздух стал чуть гуще, ровнее. «Шаг первый», — прошептало что-то внутри. Потом коммутаторы включили силовые цепи. Линии энергопитания загудели, как струны арфы, и она по инерции провела по ним ладонью, ощущая легкую вибрацию в костях. Затем, после последовательной активации, каждая система челнока прошла прогон. Автопилот сделал самодиагностику. Компенсация аномалий 0,42. Корректирующий алгоритм загружен. Сенсоры зашептали, сначала дрожью, потом четким голосом. Радар функционален, отказов не выявлено. Но даже здесь приборы иногда сбоили. Местами мерцали, местами застывали. Это было первое напоминание о том, что планета уже притронулась к технике. Ее поля шептали в проводах. Лираэль холодно улыбнулась себе в темноте. Она помнила, как учила пустой учебный ключ дышать, и теперь этим дыханием руководила ее собственная воля. Она по очереди тестировала оружие. На консоли вспыхнули индикаторы турелей. Маленькая пусковая установка на носу челнока проверила линии энергетических цепей. Зарядные модули кричали ей о том, что зарядные кристаллы вставлены и готовы к использованию. Лираэль прогнала короткую серию на имитатор. Луч прошел, оставив на экране искаженную дорожку, и тут же угас. Это был безопасный тест. Свет и звук, которые не должны были привлечь чужого внимания. Но когда она увеличила мощность до рабочего заряда, индикаторы задрожали. Сила давила на корпус, как дыхание зверя. Она выключила и дала время реактору успокоиться. Особое внимание девушка уделила щитам. Корабли и челноки дома Рилатан не просто генерировали защитное поле, а могли настраивать его на ритм мира вокруг. Лираэль вручную провела настройку гармоник, подтянула третий, убавила квинту, вписала в поле тишину, маленький разрыв пульсации, который она позже собиралась использовать как маскировку. Щиты вздохнули, и по корпусу пробежал мягкий свет. В приборе шипнул индикатор. Гармоника установлена. Риск взаимодействия с локальными полями снижен. Последняя проверка. Навигация. Навигационные гироскопы прошли самую тщательную промывку. Автоматический пилот выдал данные по коридору эвакуации. Крошечную скважину в аномальном дыхании планеты, которую она изучила в архивах. То самое окно, когда магнитосфера планеты на секунду усыпляла свои штормы. Именно в эти 20-40 секунд ритм аномалий становился предсказуемым. Лираэль задала коэффициенты компенсации и в голове проиграла порядок действий. Прорыв из ангара, поворот, набор скорости, резкий проход через появившуюся безопасную полосу и уход в глубину территорий. Когда она дала команду на отстыковку, секции креплений слабо заскрипели, словно большие челюсти отпустили желанную кость. Челнок медленно оторвался от пола ангара. Металл под ней застонал округлой ноткой. Легкая вибрация прошла по всему креслу и вдавила ее в мягкие подушки. В иллюминаторе показалась щелкающая щель ангара. Затем черная бумага ночи. И дальше свет. Разбитые лучи прожекторов, которые все же попытались зацепить корабль своим светом. Первый вырыв – это не просто ускорение. Это ощущение, что тело перестает быть только телом. Ее позвоночник вдавился в спинку кресла. Давление прижало легкие, а в ушах буквально забарабанило толчками кровь. Но даже несмотря на все это, ее руки работали по памяти. Тонкие пальцы быстро крутанули тумблер двигательного контура, и узкие плазменные сопла под хвостом челнока выплюнули свою первую струю. Тонкий яркий луч, похожий на рассвет на краю чрева неба. Выйдя из ангара, челнок сразу же почувствовал на себе холодный укол аномалии. Небо вдруг вздулось зелеными полосами, артериями света, и этот маленький кораблик прошел через них, как стрела через паутину. Щиты заскрежетали, на панелях мелькали предупреждения о локальных искажениях. Магнитные вихри, нелинейная рефракция, временные исказители. Автопилот попытался пошевелить рулем управления, но Лираэль вжала ручку в блок и отключила его. Она не доверяла машине в этой первой минуте. Ее тренировки с ручным управлением, долгие часы в кресле-симуляторе, наконец-то окупились. Ее тонкие пальцы мягко, по инерции, скорректировали вектор движения. Слева колонна кристаллического дыма, будто проволока света, поднималась из магнитного разлома. Справа лес, вздыбившийся как море